«Как странно, — сказал Тан-Ау, — здесь все, и знатные, и простые, по внешнему виду похожи на ученых. Хорошо, что их язык легко понять. Давайте походим здесь, познакомимся с их обычаями и нравами». Дойдя до рынка, они увидели, что все горожане, собравшись подвое и потрое, читают вслух. Над всеми лавками висят вывески с золотыми надписями. Содержание надписей самое разнообразное. «Неутомимо творю добрые дела, воплощенная человечность, любовь к справедливости, в согласии с разумом, глубокая вера» и так далее. Двух одинаковых надписей ни разу не встречалось. Над надписями значились фамилии и имя хозяина лавки и дата ее основания. На одном доме висела надпись на красной бумаге, гласившая «Школа по изучению классических книг и грамоты». Слышно было, как там читали вслух. «Для начала я зайду сюда», — сказал Лин Джиян. «Не пойдете ли со мной?» Тан Ао и Дзо Цзигун отказались. «Ну, походите здесь немного, а я скоро приду», — сказал Лин Джиян и вошел в здание училища. Тан Ао и Дзо Цзигун возобновили прогулку по рынку, разглядывая все вокруг. Прошло довольно много времени, пока, наконец, их догнал улыбающийся Лин Джиян с пустым узлом. «Все-таки удалось все продать», — заметил Тан Ао. «Продать-то продал, да только себе в убыток», — ответил Лин Джиян. «Это почему?» — удивился Тан Ао. «Когда я зашел в школу, там было всего несколько юношей учеников. Увидев мои товары, они наперебой набросились на них. При этом оказалось, что все они нищие, трясутся над каждым грошом, хотят выгадать и ни за что не желают платить настоящую цену. Я решил ничего не продавать и хотел же уйти, но они подняли шум и не отпустили меня. Сколько я не торговался, они не соглашались прибавить ни гроша. Нищие мальчишки и цену не повышали, и меня не отпускали. Но так приставали ко мне, что смотреть было жалко. Я ведь человек мягкий. А тут еще вспомнил, как ведется торговля в царстве благородных. Вот и решил последовать тому примеру и продал товары в убыток себе». «Если вы не получили никакой выгоды, то почему же у вас так и сияет на лице радостная улыбка?» — удивился Дзо Цзигун. «Должна же быть какая-то причина этому. За всю свою жизнь мне никогда не доводилось рассуждать о словесности», — сказал Лин Джиян. «А сегодня едва только вымолвил я одно слово, как все стали меня хвалить. По дороге сюда я вспомнил об этом, и мне было так весело, что я невольно улыбнулся. Дело в том, что когда эти ученики торговались со мной, они заметили, что на мне нет шапки ученого, и кто-то из них спросил меня, умею ли я читать. Я вспомнил, как ты, Танао, часто говоришь, что во всем нужна скромность. Но ведь у меня-то за душой нет ничего, а на одной скромности далеко не уедешь, поэтому я ответил им так. Я родом из Поднебесной империи. В детстве изучал каноны, историю всех философов. Как же мне не уметь читать? А уж стихов наших танских стихотворцев я столько прочел, что не упомнишь. Вот как я им наговорил о себе. Они, услышав, что я читал стихи, хотели заставить меня написать стихи и вообще проверить мои знания. Ну, тут меня, конечно, прошиб холодный пот. Я и подумал, человек я необразованный. В жизни никому ничего плохого не сделал, за что шет на меня такая напасть, что они вздумали меня экзаменовать. Даже если б я и сделал что-нибудь плохое, и то нельзя так жестоко наказывать. Думал я, думал, и начал отказываться, что я, мол, тороплюсь, не могу задерживаться, словом, всячески увиливал. А эти черти, как назло, ни за что не соглашались отпустить меня. Во что бы то ни стало, хотели проверить мои знания. как насели они на меня. Тут я сразу вспомнил изречение, которое слышал когда-то о том, что писать стихи можно, когда совсем иссохнешь от дум. Ну, а про меня трудно сказать, что я иссох от дум, поэтому мне никак и не выдумать стихов. Потом я увидел, как двое из этих младших учеников придумали стих в пару к тому, что дал им учитель. «Дикие гуси в облаках». Один из них написал «Морские чайки на волнах», а другой «Большие рыбы в реках». Тогда я им говорю: «У меня, знаете ли, стихотворные мысли пошли прогуляться. Не знаю, когда вернуться. А вот мысли о том, как подобрать парный стих со мной. Если вам так уж хочется меня послушать, то я сейчас придумаю к этим вашим диким гусям в облаках парный стих». Они все обрадовались. «Вот хорошо-то, а какой стих вы придумали?» А я и отвечаю им: «Стреляй в них из дробовика». Они слушают и ничего не понимают, просят, чтоб я разъяснил. Я говорю: «Вот вы учитесь, а смысла моего стиха не понимаете. Только знайте, что если вам сказано «дикие гуси в облаках», так надо вторить «морские чайки на волнах», «большие рыбы в реках». А позвольте вас спросить, что у ваших стихов общего со стихом «дикие гуси в облаках»? А мой стих «стреляй в них из дробовика» действительно связан с этими гусями в облаках. «Как же это ваш стих связан с дикими гусями в облаках?» — спрашивают они. «Объясните нам, пожалуйста». А я им объясняю. Поднимаю голову и вижу диких гусей в облаках, и тотчас же стреляю в них из дробовика. Ну, разве это не вытекает из стиха о гусях в облаках? Тут только не поняли меня и говорят: «Действительно, совершенно необычайные мысли. Недаром он сказал, что всех философов прочел. Наверное, смысл вашего стиха идет от выражения Джуанзы: увидев лук самострел, тотчас же думаю, как бы полакомиться рябчиками». Услышав это, я вдруг вспомнил, как Додзюгун и ты, зять, беседовали о Джуанзы и Лао-цзы. Подумал, что это какая-нибудь книга, и говорю им: «Как-то вы догадались, что моя мысль взята из этой книги? Видно, вы тоже здорово образованы. Хорошо еще, что я воспользовался одним Джуанзы, а если бы еще Лао-цзы или Шао-цзы, то что б вы тогда сказали?» Тут они меня и спрашивают: «Мы знаем, что всегда был только один Лао-цзы, и никогда не слыхали, что есть еще какой-то Шао-цзы. А когда эта книга появилась, и о чем в ней говорится?» Этим они совсем меня в тупик поставили. Я ведь считал, что если есть Лао-цзы, то должен быть и Шао-цзы. Ведь раньше я слышал, что вы все говорите: летпись поздней ханьской династии, летпись ранней ханьской династии. Я решил, что есть книга, первая часть, которая про Шао-цзы, младшего сына, а вторая про Лао-цзы, старшего сына. Тут-то они все пристали ко мне, чтобы я обязательно объяснил им все, что я знаю про этого Шао-цзы, а то не отпустят меня, и все. Я подумал немного и говорю им: «Шао-цзы — это книга, написанная у нас в Поднебесной империи в незапамятные времена Золотого века. Там записано все о философах, людях, цветах, птицах, книгах, картинах, игре на лютне и шахматах, врачевании, гаданиях, звездах и предзнаменованиях, рифмах и счете. Ну, а кроме того, там приводятся разные игры, загадки, и словом, там про все сказано. Мы с собой взяли много этих книг, и если нужно, то я схожу и принесу их». Услыхав это, они все очень обрадовались и захотели посмотреть эту книгу. Заплатив мне за купленные вещи, они стали торопить меня, чтобы я скорее шел на джонку и принес им эти книги. Только так мне и удалось вырваться от них. «Хорошо, что ты с этим твоим стихом «стреляй в них с дробовика» нарвался на мальчишек», — рассмеялся Тан-Ао. «А если бы тебя кто другой услышал, пожалуй, всыпала бы тебе как следует. «Ох, от этих стихов у меня даже в горле пересохло», — сказал Лин Джиян. «Мне тоже хочется пить», — откликнулся До Цзюгун. «К счастью, вон там виднеется винная лавка. Почему бы нам не зайти туда, а прокинуть чарочки 3D, разузнать побольше о здешних нравах?»